Среда. София. София положила паспорт перед офицером пограничной службы. За ее спиной топтался мужик из самолета. Похоже, это был пресловутый любитель трудностей. Может, и не стоило его так жестко отшивать. Теперь он точно не отцепится, еще и неприятности создаст. Офицер открыл паспорт Софии на первой странице. «Снимите, пожалуйста, капюшон и очки». «Да-да, конечно». София поспешно сделала то, что он просил. Наклонилась поближе к окошку и тихонько спросила. «Сэр, посоветуйте, пожалуйста, тихую гостиницу. Очень тихую». Офицер удивленно поднял голову. Посмотрел на женщину, стоящую перед ним. Аккуратно забранные волосы, чистое лицо без следов макияжа, черные круги под глазами. Такое впечатление, что она не спала несколько суток и давно не была под солнцем. Он посмотрел на фото в паспорте, затем снова на женщину, краем глаза отметил висящую напротив его рабочего места новую рекламу швейцарских часов, которые были ему недоступны, потому что стоили больше, чем он зарабатывал за 2 года. Снова посмотрел на женщину. «Конечно, мисс, в центре города возле Вотерфронта открыли небольшой бутик отель класса люкс, если желаете». «Желаю». «Скажите водителю отвезти вас к Вотерфронту. Гостиница стоит возле небольшой бухты, там, где яхты. Вы не ошибетесь. Хорошо вам провести время в нашей стране». Поставив штамп, офицер отдал Софии паспорт и широко улыбнулся. Она проигнорировала его, натянула на голову капюшон, надела очки и быстрым шагом пошла к выходу. Мужик сзади нее чертыхнулся, моментально подбежал к офицеру, подсунул в паспорт купюру в 100 евро. «Что сказала девушка, куда она поехала?» На кошмарном английском попытался узнать он у офицера. Тот ошеломленно смотрел на 100 евро, лежащие перед ним. «Сэр, я не понимаю». «Все ты понимаешь. Куда она поехала?» Офицер поднялся, взял паспорт, нажал на тревожную кнопку. «Сэр, пройдемте со мной, пожалуйста, для уточнения вашей личности». «Эй, ты чего? Ты вообще знаешь, кто я такой?» Попытался возмутиться и перейти в нападение нелепо выглядящий полный мужчина. Раньше это всегда помогало. «Именно это я и собираюсь выяснить, сэр». За кабинкой таможенника показались его коллеги, чернокожие парни, которые, похоже, все свободное время проводили в спортзале. Мужчина задумался и решил сдаться без боя. Черт с ней, со стервой. Все равно он ее разыщет. Спустя полчаса София нетерпеливо постукивала уголком паспорта по безупречной мраморной столешнице. «Когда освободится пентхаус?» «Мисс, я не могу предоставить вам эту информацию», — покачал головой безупречно вежливый портье. «Наверняка у вас не один номер люкс», — продолжала настаивать она. «Мэм, в нашей гостинице все номера принадлежат к категории люкс. Я могу подобрать вам лучшие из имеющихся в наличии». София почувствовала, что расстраивается. Впервые за долгое время она собралась провести время в любви к себе. Она и забыла, как это, когда ты не жалеешь денег на свои маленькие прихоти, не думаешь о том, что семье нужна новая машина, что нужно заменить сливную систему бассейна, рассчитаться с ландшафтными дизайнерами, заплатить за год вперед за садик дочери, а просто пойти и купить себе то, что хочется. «Ладно, что у вас есть?» — смирилась она. Мысль о поисках новой гостиницы казалась невыносимой. «Могу предложить вам двухкомнатный номер с террасой», — с готовностью отозвался портье. «Куда она выходит?» «На пристань. У вас будет отличный вид на океан». «Хорошо». София полезла в сумку за кошельком. Денег на карточке было более чем достаточно, но она моментально вспомнила многочисленные детективные сериалы, которые она смотрела с упоением. Там всех всегда находили по проведению безналичных операций. София помотала головой, отгоняя от себя эту нелепую мысль. Кто будет ее разыскивать, вовлекая спецслужбы? Она открыла роскошный красный лаковый кошелек от Шанель. Первое, что увидела — фото Дмитрия. Проигнорировала. достала банковскую карту и протянула ее портье. «Желаете что-нибудь в номер?» София задумалась. «Да, пожалуйста, бутылку апероля». «Мы сами готовим коктейли, мэм». «Отлично! Тогда сделайте мне литр». От услуг портье она отказалась. Нести было нечего. Она так и прилетела в ЮАР, в чем была. В черных джинсах, белом свитере грубой вязки и дурацком шарфике. С гардеробом надо было что-то решить. Одежда пахла подозрительно, и ей до безумия хотелось ее сбросить и сжечь. И надеть на себя все новое. София подошла к номеру, не замечая резных панелей и картин на стене. Она думала. Ей хотелось рухнуть в горячую ванную, напустить туда пены, лежать, пока вода не остынет, затем завернуться в теплый махровый халат, залезть в белоснежную чистую постель, пить апероль и смотреть старые добрые фильмы. Это именно то, что нужно сейчас, чтобы не сойти с ума. София вставила карточку в дверь, нажала на ручку и вошла в номер. Остановилась на секунду, ослепленная светом, струящимся из двери, ведущей на террасу. Сбросив надоевшие до чертиков шпильки, босиком прошла к двери и распахнула ее. Вышла на террасу, глубоко вдохнула. Соленый запах океана, смешанный с технологичными запахами, всегда царящий в местах швартовки кораблей, ударил в голову. Крики чаек, белоснежное солнце, заливающее все вокруг каким-то нереальным светом. София зажмурилась, прислушалась. Тишина, нарушаемая лишь звуками природы. За это она и любила Южную Африку. Да, безусловно, у этой фантастической страны была и другая сторона. Километровые трущобы, опасность на улицах, тысячи бедняков. Но сейчас все это не существовало для Софии. Каждый видит то, что он хочет видеть. Она видела синий океан, белоснежные пески, роскошные особняки, мощные вековые скалы и покой. Полный покой. Она подошла к кровати и рухнула на покрывало. Закрыла глаза, пролежала несколько минут и снова почувствовала знакомое возбуждение. Ей немедленно нужно было что-то сделать. Она не могла расслабиться. Какая-то сила подкинула ее на кровати. София села и шальным взглядом осмотрелась вокруг. Увидела сумку. Телефон. Как же она о нем забыла? Она так и не включала его с момента посадки в самолет. София подошла к сумке, достала телефон и включила его. Телефон моментально отреагировал возмущенным вибрированием. Десятки сообщений. София пролистнула их. Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий. Лилия. Она открыла сообщение помощнице. «Берегите себя». Первой мыслью было позвонить на рецепцию и попросить их купить зарядку. Телефон уже мигал красной батарейкой, сигнализируя, что проживет он еще максимум несколько часов. София подошла к внутреннему телефону и сняла трубку. И вдруг задумалась. Задала себе простой вопрос. «А чего хочешь ты?» Ответом был: «Я не хочу сейчас ни с кем общаться». София положила трубку и пошла в ванную. Открыла кран на полную мощность. С кремового мраморного умывальника взяла бутылочку голубого цвета с пеной для ванной. Открыла ее и вылила все содержимое в мощную струю воды, бьющую в дно. Быстро сбросила одежду прямо на пол, пробежала в комнату, достала из сумки плеер, занесла его в ванную и включила, вытащив из него наушники. В гостинице такого класса можно было не переживать из-за звукоизоляции. Впрочем, даже если она кого-то и побеспокоит, плевать. Она погрузилась в ванную, на секунду замерла. Горячая вода обожгла холодную кожу. Чуть подождала и погрузилась полностью. Немного пены выплеснулось на пол. Она протянула руку и включила плеер на полную мощность. «Someday» «We will shine like the sun in the sky». София закрыла глаза и сама не заметила, как уснула.